Упрется мужичок, крякнет, и опля, тама! Не токмо, что охапку сена, медведя на сток закинет. А ветер злится, качает навильник, свистит, сено клоками рвет. Разметаю, но не тут-то было. Знаем, откуда зайти и куда бросить. Варюха, прижимай сено, топчи! А ветру подставят голые вилы, азартно усмехнется и крикнет: «На вот, напарись!» А по вечерам, когда затихают травы и в грустном одиночестве понура останавливаются посреди лугов потемневшие кусты, когда, отгомонив над рекой, налетавшись вдоволь, забиваются в свои бездонные норки гнезда и затихают до утра короткохвостые пеги и береговушки, когда торопливее, пронзительнее полетят с речных песчаных отмелей настойчивые клики черноголовых куликов-перевозчиков, а в мягком, густеющем мраке пугающей тенью прошелестят широкие совиные крылья, у поздних дымных костров, позабыв про долгую знойную маяту работного дня, рассядутся притомленные косари, еще недавно такие хмурые и постные, а теперь удоволенные, как удачливые охотники, и запоют, затоскуют о дальних краях да о бродяжной воле. Бежал беглец большой дорогой и завернул в дремучий лес. В первый же день Маркелу не повезло и на станах. Заняв мешочек соли у Бородиных, он завязал его узелком и передал Панке. «Смотри, не потеряй у меня!» Панка отнесла его в шалаш и спрятала в надежном месте. Пока Маркел убирал сбрую да отбивал косу на бабки, пока отводил Мерина на прикол, Панка варил ему обед. Ломала через колено сухие тольниковые палки, оправляла костер, заслоняя ладонью глаза от дыма. «Скоро ли там у тебя сварится?» — спрашивал Маркел своим хриплым басом. «Когда у людей, тогда и у меня», — бойко отвечала Панка. «Плевал я на твоих людей. Мне с ними не косить». Наконец Панка крикнула на радость Маркела: «Тятя, мясо всплыло!» «А пошано?» — спросил Маркел со скамеечки, на которой отбивал косу. «Хлопьями пошло!» «Ну тогда сымай! Не то размазню сваришь, собакам глаза намазывать, чтобы не брехали!» Панка сняла котел на землю. Маркел неторопливо подошел. «Ну-ка, что ты наварила?» Взял у нее ложку, зачерпнул варево и долго дул на него. Потом шумно схлебнул и выплюнул. «Эх ты, разиня! А кто солить за тебя станет?» «Тять, я сейчас!» — бросилась она к шалашу. Но Маркел остановил ее. «Не замай! Я сам посолю!» Двинулся в развалочку с ложкой к шалашу. «Тять! Соль там, в сундучке!» Маркел скрылся в шалаше и долго не появлялся, гремя сундучком. Потом раздался оттуда протяжный затейливый мат, и все те же злополучные ложки с деревянной чашкой дугой полетели с высокого берега в реку. За ними загремел, подпрыгивая на глинистых уступах, и сундучок. Потом полетели подушки, одеяло с ватолой. Наконец, вылез из шалаша сам Маркел, пыхтя и матерясь, мрачнее тучи надвигался на Панку. Она попятилась от костра, озираясь по сторонам, выбирая, в каком направлении сигануть. — И где же твоя соль, а? — рявкнул Маркел. — Тять, я забыл. Она в застрехе. — Ах, в застрехе? Ну, так я тебя сейчас самою... в застреху засуну. Он бросился бежать за Панкой, но зацепил лаптем за хворостину, упал и свалил котел с варевом, встал на четвереньки, замотал головой и завыл от ярости и досады.